В сгустившейся ночной мгле с грохотом рухнули и внешние ворота шлюза. Рев толпы стал значительно слышнее, словно сделали погромче звук в телевизоре. Вот и все. Кранты. Первого беглого он увидел, уже срываясь с места и бросаясь к крыльцу, за которым пряталась Маша. А увидев, на миг замер, не в силах двинуться. Метрах в десяти от Карташа из сумерек на открытое место выскочил караульный, без оружия, сильно припадая на левую ногу, бросился бежать, в немом крике разевая рот. Очередь скосила его через пять шагов. Следом показался зэк. Первая, бля, ласточка, длинный, худой и седой, как узник концлагеря, приставил дуло калаша к затылку подстреленного и дал еще одну короткую очередь. Мозги брызнули в разные стороны, а потом, кривя губы, принялся остервенело лупить прикладом по голове безвольного, как кукла, охранника. Алексей узнал его. Этого не могло быть. Но так было. Со звериной жестокостью караульного прикончил никто иной, как Лупень, тихий стукачок, бывший ВВшник и нынешний полосатик. За мгновение в голове Карташа пронесся вихрь мыслей. Значит, врал. Значит, он с ними заодно. Никакого примирения и не должно было быть. Блеф! Да нет, я же в людях разбираюсь. Если б Лупень знал о готовящемся кипеже, он бы сказал, не мог не сказать. Тогда что происходит? Когда Лупень стал разворачиваться, когда увидел Алексея, когда их глаза встретились, взгляд беглеца в робе был туманным, несфокусированным, словно он был под кайфом, он и не узнавал Карташа. Когда ствол калаша стал медленно, как в замедленной съемке, подниматься, Старлей сбросил с себя оцепенение и дважды нажал на курок Макарова. Не сказать, чтобы Лупень держал автомат очень уж умело, но на таком расстоянии не промажет и ребенок. Звуки макаровских выстрелов совершенно потерялись в творящейся вокруг какофонии. Зэка отшвырнула, бросила на спину, он упал в пыль, смешно засучил ногами и затих. Пули угодили туда, куда Алексей целился, в левую сторону груди. И подобная бойня сейчас по всему лагерю, по всему. Да что же тут происходит? Тело еще не замерло посреди дороги, а Карташ уже грубо, не до церемоний, выдергивал Машу из ее укрытия, толкал в сторону распахнутой двери клуба, в голове щелкало, как горошины в пустую миску. В клуб они сунуться не должны, нечего и там делать. Пошуршат на кухне, в санчасти, ни хрена не найдут и двинутся к парме. Так что есть шанс уцелеть. Есть, бляха-муха. Сноп ярчайшего света на миг ослепил, пригвоздил к месту, на повышенных оборотах взревел мотор, и из-за угла выскочил хозяев УАЗик. На повороте его занесло, чуть не опрокинуло, но водитель с управлением справился. Гриневский. Нет, не Гриневский, ангел-хранитель на сияющей колеснице. Карташ бросился ему наперерез, размахивая пистолетом. Вдоль борта козла неровной цепочкой тянулись следы от автоматных пуль. Таксист резко затормозил, распахнул дверцу. «Сюда, начальник, живо, твою маму!» Как мешок с картошкой, выдернув Машу из дверей, Алексей одним прыжком пересек расстояние до машины, толчком бросил дочурку на переднее сиденье, рванул заднюю дверцу. Автоматная очередь раздалась вслед, когда УАЗик уже летел вперед, прочь от разведшегося на месте лагеря ада. Заднее стекло разлетелось вдребезги, усыпав пассажиров осколками, но они уже ушли.